Ничего особенного. День был длинным и полным разных дел, но ничего особенного не случилось до самого вечера. Заяц всегда разочаровывался, когда не происходило ничего интересного. Можно сказать, жизнь зря проходит, день за днем. Пробегая мимо домика лисенка, заяц заметил кучу свежей земли, камней и веток. Явные признаки стройки. Но вокруг дома ничего нового не появилось. Похоже, лисенок затеял что-то внутри. «Что такое строить наш лисенок?» – раздумывал заяц. «Наверное, что-то необыкновенное. Ведь обычный домик у лисенка есть, вот он. И там внутри есть редкие, прямо-таки волшебные вещи. Например, большое зеркало. И старая книга тоже большая, одному не поднять. И еще в это время из дома вышел лисенок». «Заяц, привет!» – сказал он весело. «Как дела?» И лапки у лисенка были испачканы в земле. На зайца прямо-таки повеяло волшебным и таинственным. И он спросил лисенка, как бы невзначай, глядя в сторону, «Стоит ли на ночь, глядя, большие работы затевать?» «А когда же их надо затевать?» – простодушно отозвался лисенок, отряхиваясь. Заяц, почувствовав, что разговор поворачивает не в нужное ему направление, и ответил философски. Действительно, когда? Вчера уже прошло, его не вернешь. Да и что думать о прошлом? Завтра неизвестно, что будет завтра. А сегодня уже и солнце садится. В душе заяц надеялся, что лисенок пригласит его в дом, раз уже вечер, и угостит ужином. Но лисенок сказал совсем другое. А я люблю вспоминать прошлое. Там столько всего хорошего осталось. И мечтаю о будущем, хотя оно такое новое, неизведанное. Я его побаиваюсь. Надо быть смелее, правда? И еще мой дедушка говорил, что когда мы стараемся успеть как можно больше сделать сегодня, мы ценим жизнь. А ты как думаешь? Заяц забыл думать и о волшебстве, и об ужине. Он совершенно не собирался вступать с лисенком в сложные разговоры. Еще не сойдемся во мнениях, поссоримся, и это вместо приятного вечера. Но надо было завершать беседу, притом как-то ловко, а этого заяц не умел. Он стоял перед лисенком, переминаясь и прижав уши. Лисенок посмотрел на свои грязные лапки с неудовольствием и сказал деловым тоном. «Заяц, а ты норы умеешь копать?» Заяц встрепенулся и закивал головой. «Умею, конечно. Тогда пошли ко мне, поможешь». Лисенок махнул зайцу, чтобы он следовал за ним, и скрылся в доме. В домике лисенка было прохладно и сумрачно. А посреди пола, прямо перед большим зеркалом, гордостью лисенка, в полу была вырыта яма, и вокруг нее лежали камни и палки. «Ой, что это?» – отпрянул заяц, чуть не угодивший в яму. «Никаким волшебством тут и не пахло. Это вход в мою зимнюю норку. Самое время ее строить, чтобы успела просохнуть до осени. Нора должна быть глубокая, теплая и сухая, чтобы зимовать было уютно. Вот оно что!» — сообразил заяц. — А я-то вообразил что-то особенное. Хотя, если подумать, что уж такого волшебно особенное могло быть в домике лисенка? Не показывая своего разочарования, заяц сказал бодрым голосом. — Показывай, что делать надо. До первых звезд лисенок и заяц копали нору и выносили землю из домика. Потом выкладывали стенки и пол норы переплетенными ветками, закрепляя колышками и камнями. А в самом широком месте соорудили удобную пружинистую лежанку для лисенка. Потом лисенок принес из верхней комнаты восковые светильники, подаренные медвежонком, с которым пчелы поневоле делились воском. «Давай посмотрим, что у нас получилось», – предложил он зайцу. Заяц неожиданно почувствовал, как сильно он устал. Но когда он осмотрел результаты их с лисенком труда, ему показалось, что получилась не просто лисья нора, а настоящий подземный дворец. «Надо же! Делая простое, нужное для обычной жизни дело, можно получить совершенно особенный результат, и день прожит не зря», – с удовлетворением думал заяц. Разложив на траве скатерку, лисенок угощал зайца ужином и земляничным чаем. Сквозь березовую листву на них смотрела луна. Заяц рассказывал лисенку страшные сказки о волшебниках и драконах, которые он слышал от сорочуна. Они ужасались и смеялись, а ночные птицы кружили над поляной на широких бесшумных крыльях.